Глава 10. По едва заметному жесту короля из толпы, из-за спины Винсента кошачьим шагом скользнул невысокий человек. С тонким свистом вылетела из его рукава тонкая цепочка и петлей захлестнула шею следователя. Рывок руки убийцы, и цепочка врезалась в кожу, стягиваясь сильнее. Винсент инстинктивно шагнул назад, пытаясь ослабить давление на горло и сделать вдох. Однако ему этого сделать не позволили. Упершись плечом в спину Винсента, мужчина снова натянул цепочку. Руки моего друга судорожно заскребли по горлу, пытаясь просунуть пальцы под петлю, но все было тщетно. Стоявший за спиной убийца был профессионалом, так что шансов у Винсента не было. Взвизгнув, я бросилась к ним, надеясь вцепиться ногтями убийцы в лицо, а если повезет, то прямо в глаза». Не думала в этот миг ни о чем, просто страшно боялась, и этот страх пробудил во мне какую-то первобытную ярость. Увы, мгновением позже стало ясно, что помогает она лишь героям в книжных романах. Свободная рука убийцы описала в воздухе круг, сбивая в сторону обе мои, и змеей скользнула вдоль моего предплечья. Пальцы железной хваткой сомкнулись на плече да таким хитрым способом, что нервная болезненная судорога пронзила все тело. Ноги внезапно ослабли, а вся ярость тут же испарилась. Но все же, обезвреживая меня, убийца пусть на миг, но отвлекся от Винсента, и он смог просунуть под цепочку пальцы. Немного, но этого хватило на хриплый выдох. «Не по закону! Я гость!» Потом цепочка снова натянулась, прижав пальцы Винсента к шее, и говорить он больше не мог, только судорожно сипеть в попытках сделать хотя бы небольшой вдох. Однако слова были услышаны, и по толпе прошел ропот. «Не по закону! Гость! Снова снор убивает! А как закон говорит?» Король, до этого момента не сводивший глаз с нашей живописной группы, отвернулся, обводя напряженным взглядом своих людей. А гул голосов не стихал, напротив, становился все громче. Видимо, простые разбойники убийцу Снора не сильно жаловали. И Ругар это недовольство почувствовал. Нехотя повернулся к Снору и отрицательно качнул головой. Жесткие пальцы моментально отпустили мое плечо, и я едва не растянулась на полу от слабости в коленях. Одновременно цепочка скользнула с горла Винсента и исчезла в рукаве убийцы. Следователь тут же тяжело опустился на одно колено, судорожно кашляя, растирая шею и с хрипом проталкивая в горло долгожданный воздух. Король тем временем приблизился, глядя на Винсента сверху вниз. «Не по закону? Поясни-ка, мил друг, что именно тут не по закону? За оскорбление меня кара только одна — смерть. Ты только хуже себе сделал. Теперь быстрой смерти не будет, сам выбрал. Будет долго и мучительно. Снор-то не только петелькой владеет, он же вообще на хирурга учился». Следователь поднял голову и выдохнул. «Я гость, я тебя оскорбил нечаянно, извинился. Тебе мало, гостя убивать нельзя, только в поединке. А какой тут поединок? Со спины напал твой ублюдок!» «Поединок?» — король ухмыльнулся. «С тобой? Такую смерть выбрать решил? Хотя ты прав, закон так и говорит. Значит, подраться хочешь. Ну что ж...» Ругар вновь обвел толпу взглядом. Разбойное братье с готовностью загудело и засвистело, одобряя слова своего короля. «Тут только проблемка одна есть». Винсент поднялся на ноги, растирая горло. «Это какая же?» Винсент взглянул прямо в глаза королю и сообщил. «Я не дерусь бесплатно». «Что? Он совсем спятил? Снова чихает, только на этот раз словами?» «Клянусь, я готова была подскочить к следователю и отвесить ему подзатыльник, ведь совсем своего счастья не понимает дурак. Ну, подерется, ну, получит несколько тумаков и шишек, зато живыми останемся и покинем это место». А Винсент тем временем продолжал. «Нет, конечно, можно и бесплатно, даже нужно, Но по закону для честного боя противники должны находиться в одинаковых условиях, а твой пес мне только что чуть голову не оторвал. Так что я сейчас не могу. Но, конечно, отказаться тоже не могу и не буду. Вот подлечусь недельку, потом, естественно, снова приду сюда». Следователь уже откровенно ухмылялся. «И уж тогда...» Король от такой наглости на мгновение аж остолбенел. Однако, судя по кислым, но невозмущенным рожам окружающих, Винсент был в своем праве. Внезапно Ругар нахмурился и резко поднял руку, прерывая разглагольствование Винса о том, что он, как честный парень, конечно, придет в эти подземелья, чтобы ему, вылеченному и здоровому, тут переломали кости. «Ты сказал, что бесплатно драться не будешь. А знаешь, что закон говорит о тех, кто за деньги бьется?» Лицо следователя дрогнуло и враз помрачнело, так что стало ясно, мы опять куда-то влипли. «Будь проклят мой язык!» — вполголоса ругнулся Винс, а затем продолжал. «Может, мы забудем это? Сам посуди, какой я платный боец! Я и бесплатный не очень!» «Ну уж нет!» В отличие от моего друга, Ругар теперь буквально лучился от удовольствия. «За базар надо отвечать, мил друг, верно?» Он повернулся к толпе и вопросительно выгнул бровь. Бандиты одобрительно и согласно загудели. Удовлетворенный этим, король вновь обратился к следователю. «Закон гласит, что стоящий на ногах наемный боец не может отказаться от поединка, касающегося чести его или соперника. А напомню тебе, что наемным считается каждый, кто хоть раз заявит о себе как о таковом. Цену назначаешь ты, это я помню. Но и ты помни, что коль твоя цена покажется нашему милому обществу несоразмерной, то я имею право просто убить тебя. Бесплатно». Король снова хохотнул. Окружающие нас бандиты одобрительно загудели. Из толпы слышались отдельные выкрики, советовавшие Винсенту брать за бой от 1 до 50 золотых монет. Винс, без сомнения, тоже слышал это. Подумав, он произнес: «Хорошо, ты прав. Но на твое золото драться мне не с руки совершенно. Далеко ли я уйду отсюда, коли повезет мне выиграть? Да твои парни мигом перехватят меня, как только закон и гости перестанут действовать». В толпе кто-то гоготнул. Видимо, эта мысль не давала покоя не только следователю. «Но и не драться я не могу». Винсент ненадолго задумался. Потом резко поднял голову и отрывисто произнес: «Биться буду за это». Его палец уперся в грудь короля, точно указывая на фиолетовый кулон. «Во дурак!» — сказал кто-то в толпе. Вот только Ругар так явно не думал. Перещурился, в упор посмотрел на Винсента. Тот не дрогнул. Затем повелитель воров перевел свой взор на меня. «А я? А что я? У меня вообще плечо болит и колени дрожат». Поняв, что с меня взять нечего, король вновь оглядел Винса. «Ишь, какой странный выбор!» Протянул он, внимательно наблюдая за реакцией моего друга. Но реакции не было. Винсент стоял прямо и с таким самодовольным, глуповатым выражением на лице, что даже я слегка поморщилась. «Что ж, ладно». Ругар похлопал по висевшему кулону. «Принимаю твою ставку. Но есть и еще одно. Согласно закону, ты должен поставить что-то не менее ценное, скажем, 1000 золотых монет. Имеешь ли ты при себе такую сумму? Или что-то равноценное такому боевому залогу?» «Расписка не сгодится», — без особой надежды уточнил Винс. «Разумеется, нет», — подтвердил король. «Сам понимаешь, время сейчас такое, никому нельзя доверять. Ставь, что есть при себе. Или выбирай другую награду, что-нибудь равноценное. Ну, скажем, твоим сапогам». Он хмыкнул. «Хорошо», — следователь кивнул. «Ее взамен цацки поставлю». «Кого это ее? И чего это он на меня пальцем показывает? Он ведь не серьезно или...» «Ох ты ж! От испуга в горле моментально пересохло, и мое протестующее ненеканье никто не услышал. Я попыталась отступить, но тотчас кто-то сзади положил руку на многострадальное плечо и тихий голос произнес прямо в ухо. «Стой на месте, девочка! Я не хочу делать тебе больно!» «А уж я-то как не хочу, чтобы мне делали больно!» Скосив глаза, я увидела Снора и покорно замерла. Что этот тип может сделать, мне уже было известно. «Ее?» — тем временем спросил король. «А ты знаешь, что с ней будет, если ты проиграешь?» «Что, не убьете ведь?» «Этой милой госпожой, скажем так, будут иметь право обладать все свидетели твоего боя, хотя бы по разу. А их тут не меньше пары сотен наберется». Он неприятно улыбнулся. «Как она? Выдержит?» Винсент мельком глянул на меня. «И он что, подмигнул? Меня тут насиловать собираются, а он подмигивает?» «Ну, я и говорю, не убьете же!» — произнес этот ненормальный и кивнул, давая окончательное согласие. «Мамочки, да он вообще спятил! Да лучше б я за 5 дней померла, чем его встретила!» «Замечательно!» — Ругар потер руки. «Принимается! И последнее. Ты оскорбил моего сына, так что будет справедливо, если и ответишь за оскорбление перед ним». Окружающие нас бандиты весело загудели. Великан, приходившийся сыном королю, тоже довольно заулыбался. «Это ж какое развлечение его ждет сегодня! Как тут не порадоваться?» «Не весело было только мне. Больше всего на свете сейчас хотелось потерять сознание, но, увы, проклятый организм, ощущая возникшую опасность, так накачал меня адреналином, что, видимо, придется смотреть все происходящее до конца, а затем еще и выдержать то, что предстоит, если Винсент проиграет. Да если он проиграет, я сама его убью!» Пальцы Снора как-то незаметно исчезли с моего плеча, да и сам бандит просто растворился в толпе. Люди подались назад, образовывая неровную 8-10 метров в диаметре площадку. Король же для лучшего обзора вернулся на трон. Винсент подошел ко мне, на ходу сбрасывая камзол и рубаху. Повращал сжатыми кулаками, разминая кисти, затем повертел в разные стороны головой, да так сильно, что захрустела шея. Помахал руками, разгоняя кровь по телу, пару раз подпрыгнул и снова мне подмигнул. «Ты что делаешь, гад?» — прошипела я. «Как ты можешь?» Следователь не ответил. Он вообще не смотрел на меня больше. Взор Винсента был прикован к будущему противнику и только к нему. А здоровяк, отойдя в противоположный конец площадки, стащил себя безрукавку и теперь также разминался, позволяя оценить объемы бугрящихся мышц рук и спины. «Да это не человек, а чудовище какое-то! Да он Винса одним пальцем по полу размажет!» С губ невольно сорвалось емкое непечатное выражение. Винсент коротко, с укором взглянул на меня, покачал головой и двинулся к центру площадки. «И это что сейчас было? Он меня только что за брани судил? Да я...» Я замерла, ибо в этот момент сын воровского короля развернулся и вышел навстречу следователю. Теперь они оба, раздетые до пояса, стояли друг напротив друга. «Ох, Винс, лучше б ты не раздевался. Не так страшно было бы смотреть на вас обоих в сравнении. Успела подумать я, как...» «Начали!» Раздался крик со стороны трона, и противники бросились друг на друга. Толпа взревела. Время для меня словно замедлилось. Казалось, что бегут они, словно находясь в воде по шею. При этом громила широко, с замахом отводит назад руку, явно решив закончить все веселье одним точным и могучим ударом. Винсент же во время бега поднял обе руки, прикрывая голову и грудь. Зачем, лично мне было неясно. Огромный кулак бандита даже не заметил бы столь незначительного препятствия. Громила тоже это понимал. Его губы растянулись в усмешке. «Убей! Убей! Убей!» — неслось отовсюду. Сближение. Кулак разбойника рванулся вперед, заставляя загудеть воздух. Не сбавляя скорости, Винсент слегка пригнулся и проскочил точно под атакующей его голову рукой, оказавшись за спиной громилы, который по инерции от собственного удара пролетел вперед. Винсент же успел развернуться и смачно пнуть своего врага. «Ох!» — выдохнула разом толпа, показывая свое разочарование. А следователь застыл на месте, не подходя к великану, хоть тот и стоял к нему спиной. И, как оказалось, это было правильной тактикой. Громила яростно взревел и развернулся, вслепую махнув рукой. Если бы Винс находился рядом, то от такого удара у него были бы все шансы пробить с собой стену подземного зала. Окончательно разозлившийся разбойник вновь бросился на следователя и замолотил кулаками, как одержимый. Каждый такой удар мог стать для Винсента последним, а Винс... Он что, танцует? Следователь юлой крутился вокруг бандита, ускользая и уворачиваясь от кулаков в самое последнее мгновение, раз за разом заставляя противника промахиваться. И со стороны это действительно было похоже на некий странный танец. Но Винс не только уворачивался. Его кулаки то и дело выстреливали в сторону соперника, а шлепки ударов заставляли толпу восторженно негодующе кричать. Вот только громила обращал на удары моего друга не больше внимания, чем на укусы комара. Могучая мышечная броня была непробиваема, и я понимала, что долго так продолжаться не может. Рано или поздно Винсент пропустит удар, и это будет его концом. От очередного замаха, направленного прямо в голову Винса, тот ушел легким разворотом корпуса, пропуская атакующую руку мимо себя, а затем схватил ее и рывком усилил начатое громилой движение. Не удержавшись, тот пролетел мимо и врезался в толпу, расшвыривая людей, словно кегли. И вновь мой друг не торопился нападать сам, ожидая своего противника в круге. Дышал он часто, тело следователя блестело от пота. Казавшиеся со стороны такими легкими и танцевальными движения на деле, видимо, требовали нешуточного физического напряжения. Громила с ревом выбрался из толпы и, оставив за собой несколько стонущих тел, которым не повезло оказаться на его пути, вновь двинулся к Винсенту. Теперь он не спешил, не стремился покончить с противником одним ударом. Теперь он был внимателен. Взмах, удар, уклон и кулак Винсента впечатался в скулу бандиту. Впрочем, голова того даже не качнулась, лишь глаза сощурились еще больше, показывая, насколько взбешен разбойник. Толпа стала недовольно гудеть, им становилось скучно. Назойливая муха оказалась верткой осой, способной ужалить. Пусть не смертельно, но обидно. Конечно, осу рано или поздно все равно прихлопнут, но хотелось бы все-таки рано. И чтоб хрип предсмертный, а нет, оса по-прежнему трепыхалась. Подловив момент, Винс пнул великана в колено. А вот это подействовало. Лицо противника скривилось от боли. Но при этом сам Винсент оказался чересчур близко, и кулак здоровяка врезался ему в бок. Сила удара оказалась столь велика, что следователя буквально швырнуло в толпу. С готовностью поймав летящее тело, разбойники тут же вытолкнули его обратно прямо в объятия здоровяка. А тот, не теряясь, по медвежье обхватил Винсента и поднял в воздух. Испуганно взвизгнув, я зажала руками рот. «Неужели конец?» Лица противников находились в паре сантиметров друг от друга. Вот только здоровяк при этом удовлетворенно улыбался, все сильнее сдавливая своими ручищами тело следователя. А Винсент висел, не в силах пошевелиться. Руки его были намертво зафиксированы, на шее вздулись вены, лицо исказило гримаса боли. «Убей! Убей! Убей!» — неистовствовала толпа. «Вот, наконец, то самое зрелище, которого она так жаждала!» Громила захохотал, но взгляд следователя внезапно обрел ясность, голова сильно рывком отклонилась назад, а затем Винсент со всей силы ударил лбом в переносицу врага. Раздался отчетливый хруст, брызнули алые капли крови. Хватка громилы как-то разом ослабла, но следователь не упал вниз. Наоборот, он обхватил корпус противника ногами и повторил удар. Лицо громилы было страшно. Смятый в лепешку нос, заплывший от удара в глаза, разбитый рот, в котором теперь явно не доставало зубов. Великан попытался сбросить следователя с себя, но не успел. Едва освободились и руки, Винсент схватил его за уши и, рывком притянув голову врага к себе, ударил в третий раз, после чего сам отскочил от пошатывающегося противника, коротко разбежался и прыгнул двумя ногами вперед. Каблуки с хрустом врезались в грудь великана. Будь на его месте обычный человек, подобный удар снес бы его как былинку. Громила же просто отшагнул назад. Его колени тряслись все сильнее и сильнее, глаза ничего не видели. Он вслепую махнул рукой, надеясь зацепить врага, но Винсент, уже вскочивший с пола, вновь разбежался, прыгнул, и его кулак с чавканьем врезался в многострадальный нос разбойника. Этот удар оказался последним. Здоровяк покачнулся и рухнул с грацией подрубленного дерева. Пол ощутимо вздрогнул. Зал замер. В мертвой тишине раздавалось лишь хриплое, свистящее дыхание Винсента. Следователь в чужой крови и с рассеченной бровью стоял над телом поверженного врага и медленно обводил взглядом толпу. Затем, найдя меня взглядом, сделал шаг в мою сторону, но пошатнулся. Отмерев, я бросилась ему навстречу, обхватывая и подставляя плечо. «Тихо! Тихо!» — прошипел он с шумом, выпуская воздух сквозь сжатые зубы. «Ребра!» — поняла сразу, и, хотя хотелось прижаться к нему сильнее, заставила себя ослабить хватку. К глазам подступили запоздалые слезы. Тело пробрала нервная дрожь. «Что ж ты за идиот такой, а?» — тихо всхлипнула я. «Самоубийца! Я сама тебя убью, слышишь? Сволочь! Чтоб я хоть раз еще тебя послушала!» Ругала, а сама судорожно маленьким карманным платком пыталась стереть с его лица кровь. «Все в порядке!» — Винс криво улыбнулся и отстранился. Выступившая на лбу испарина и выступившие на скулах желваки красноречиво указывали на то, что держится следователь из последних сил. Однако он все же предпочел стоять сам, хоть и пошатываясь. Левую руку Винс крепко прижал к поврежденному боку, а правый изобразил какое-то подобие общего приветствия. И тишина в подземном зале сменилась одобрительным гулом. Клянусь, я, кажется, даже аплодисменты услышала. Похоже, даже несмотря на проигрыш своего, это бандитское братье бой все же оценило. Разбойники расступились, давая дорогу королю, и тот не спеша подошел. Лицо Ругара, вопреки моим опасениям, было спокойным, он даже улыбался слегка. «Ну что, ищейка, хорошая драка!» Винсент слегка поклонился, не отнимая левую руку от бока. Кашлянул, стараясь поменьше морщиться от боли, сплюнул кровью и проговорил. «У вас утонченный вкус к развлечениям, и если б не неотложные дела, я бы с радостью развлек вас еще, но, увы. Бег времени скор и неумолим, так что попросил бы... это?» Король медленно снял с шеи кулон и задумчиво оглядел. «Забавная вещица, верно?» Да только толку от нее за полгода все равно не было никакой. Ладно, по закону ты честно отработал свою награду. Моего малыша до этого времени никто свалить не мог. А уж скольких он покалечил, когда силушку показывал. Король вздохнул и протянул артефакт Винсенту. Я же едва сдержала нервный смешок. Малыш, подумать только! Едва взглянув на кулон, следователь убрал его в поясную сумку и кивком указал мне на валявшийся неподалеку камзол. Метнувшись, я быстро его подхватила и помогла надеть прямо на голое тело. После чего Винсент взглянул на Ругары и произнес: «Благодарю за прием, а теперь разрешите откланяться». И, схватив меня за руку, двинулся к выходу. На этот раз на пути не было никого, хотя вся толпа до последнего, я это спиной чувствовала, не сводила с нас глаз. «Ты как?» Когда зал исчез за поворотом, тихо спросила я. Винс не ответил. Шел прямой, как палка, бледный, с плотно сжатыми губами. Просто шел. Лестницу мы преодолели в два этапа. Примерно на середине Винсент неожиданно остановился, покачнулся и оперся рукой о стену. Дышал он часто и неглубоко. Я тотчас подскочила ближе. «Обопрись на меня, поддержу, не упрямься!» Я не упрямлюсь. На губах Винса мелькнула тень бледной улыбки. «Не волнуйся, сейчас пройдет. И силен же этот бык все-таки!» «По тебе не скажешь, что сейчас пройдет», — нервно сообщила я. «Ты похож на привидение». «Понимаешь, Глория, сломанные ребра — это не страшно. И по большей части не опасно. Да и не сломаны они, скорее всего. А то бы я не прошел столько». «Трещина — это да, но не больше. Болит только и дышать тяжело. Не волнуйся, сейчас передохну и буду в норме». Я промолчала, понимая, что говорить моему спутнику тоже не особо легко, хотя на языке, конечно, много чего вертелось, и укоров, упреков, и руганий, и... в общем, ничего хорошего. А через пару минут Винсент тряхнул головой и вновь двинулся вверх по лестнице. На этот раз дошел до конца без остановок. На улице ночной порывистый ветер и соленый воздух близкого моря защекотал нос, заставив взбодриться. На следователя он тоже подействовал благотворно. Винсент задышал пореже и поглубже, несмотря на боль. И только тут спохватился. «Моя рубаха осталась там?» «Ага». Я почему-то почувствовала себя виноватой. Вот что стоило вместе с камзолом ее захватить? «Жаль. Не штаны же мне на бинты рвать. Ладно, так пошли. По времени дольше получится, конечно, но, думаю, дойду», — поразмышлял Винс и первым двинулся по тропинке. До площадки, огороженной стенами ангаров, мы добирались в три раза дольше, чем во время спуска. На этот раз тут никого не было, никто нас не встречал и не провожал. Хотя я была уверена, за нами по-прежнему следили. Эта уверенность подтвердилась чуть позже, когда мы заворачивали от доков к складам. Я краем глаза успела заметить какого-то грязного выпивоху, покачивающейся походкой устремившегося было к нам и тотчас перехваченного возникшей, словно из ниоткуда, темной фигурой. «Законы гостя в действии», — мелькнула мысль, и я как-то разом начала успокаиваться. «С таким-то конвоем проблем в пути быть не должно». Так и вышло. До гостиницы мы добрались без приключений, остановившись лишь три раза. Дважды по молчаливой просьбе Винса, которому требовалась передышка, и один раз, когда уже миновали промышленный квартал и подходили к гостинице. Я вовремя заметила выворачивающий из-за угла пеший ночной патруль стражи и подтолкнула Винсента в темную нишу в стене, быстро вдвинувшись за ним. Тесновато, однако. Тот скривился от боли, но не издал и звука, казалось, даже прекратив дышать. Когда патруль прошел мимо, мы подождали еще пару минут для верности и лишь потом осторожно вышли. «Молодец», — похвалил Винс. «Не хватало нам закончить эту насыщенную ночь за решеткой на ближайшем стационарном посту стражи. Оно не страшно, конечно, но времени мы бы потратили на объяснение массу». Он осекся и сипло закашлялся. «Сильно больно!» — опять занервничала я. «Не сильно. Пошли, осталось совсем чуть-чуть». По счастью, в гостинице было темно и пустынно. В холле и над лестницей горели лишь несколько тусклых дежурных светильников, так что до номера Винса мы добрались никем не замеченные. Едва войдя, следователь сразу же сел на кровать, откинулся на спинку и с облегченным вздохом прикрыл глаза. И, глядя на него, я не могла не спросить, зачем все это было нужно? Ты же знал, что Ругар тебе ничего не скажет. Знал ведь? Следователь поднял на меня неожиданно серьезный взгляд и медленно кивнул. Знал. Я аж задохнулась от возмущения, но Винс поднял руку, останавливая готовую излиться на него обвиняющую речь. «Глория, иди к себе, переоденься, умойся и через полчасика возвращайся. Обещаю, что постараюсь ответить на все твои вопросы». «А почему не сделать это прямо сейчас?» «А потому...» — Винсент усмехнулся, «что я просто жажду смыть с себя кровь и сопли того детинушки. Основательно так смыть, а то сейчас я похож на людоеда после ночной охоты. И голова просто раскалывается. В общем, иди к себе, ладно? И дай мне полчаса». Испепелив его взглядом, я коротко кивнула и вышла из номера, признаюсь, с трудом удержавшись от того, чтобы не содануть дверью со всей силы. Вернувшись к себе, быстро скинула испачканное в чужой крови платье и прошлепала в душевую комнату. Включила душ и с наслаждением залезла под горячую струю, стараясь смыть с себя усталость, пережитое волнение и злость на Винсента. Со злостью, правда, получилось не очень. Вот какого демона, спрашивается, он все это затеял? Ведь едва цел остался. И я. Он на меня ставку сделал. На полном серьезе. От воспоминаний о том, что могло со мной произойти в случае проигрыша Винса, прошиб холодный пот. «Нет, я его точно убью!» — думала я, выходя из душа. «Вот сейчас переоденусь, выжду положенное время и убью!» Правда, за четверть часа боевой настрой слегка поутих. Не потому, что я передумала, а банально из-за усталости. Ноги налились тяжестью, глаза норовили закрыться и вообще как магнитом тянуло в сторону кровати. «Прилечь! Хотя бы на минуточку!» Усилием воли стряхнула с себя внезапную сонливость. «Знаю я это, приляжешь на минуточку. Как откроешь потом глаза, так окажется, что проспала все на свете». Замотав влажные волосы полотенцем, я сунула ноги в гостиничные тапочки и выскользнула за дверь. Винсент в одних штанах сидел за столом. Влажные волосы он зачесал назад, позволяя оценить знатную шишку на лбу. Нижняя губа горе-следователя опухла, а под левым глазом наливался синевой знатный синяк. Торс был туго перетянут полотенцем, закрепленным длинной булавкой. На столе перед ним стояло блюдо с холодным мясом, миска с сыром и хлебом и откупоренная бутылка «Садов Орли», легкого белого вина, которое Винс уже дегустировал. Причем вид имел такой довольный, что моя злость временно притихла. Широким жестом он пригласил меня присоединиться, и я не заставила себя упрашивать. «Обслуживание в номерах — величайшее изобретение нашего времени», — торжественно провозгласил Винс, запивая мясо глотком вина. «Угу». Запихнув в рот кусок мяса, я задумалась, как начать разговор, но следователь опередил, предложив. «Давай я начну, а если у тебя появятся вопросы, то сразу я отвечу на них, хорошо?» Я кивнула. «Ты спросила, зачем все это было нужно?» «Что ж, наша попытка выяснить местонахождение кинжала оказалась удачной. Относительно. Однако у тебя не хватило силы, чтобы следить за ним постоянно. Даже недолгий поиск чуть не отправил тебя в обморок от истощения. Но по твоим же словам я понял, что решить проблему, возможно, смог бы темный артефакт». Винс глотнул вина, а я охнула от внезапной догадки. «Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что та штука, которая висела на шее короля, за которую ты дрался...» «Именно!» — следователь широко улыбнулся. «Эта штука, Лори, появилась у Ругара относительно недавно. Я обратил на нее внимание во время нашей с королем последней встречи пару месяцев назад. Заинтересовался, разумеется, ведь Ругар абы какие цацки на себе обычно не носил, только амулет защитный. И первое же сканирование выдало темную суть кулона. Скорее всего, он был частью той дани, которую обязаны выплачивать своему королю все любители легкой наживы. Вещь эта старая, сильная, вот Ругар на себя кулон и нацепил. Да только для него этот артефакт оказался бесполезен, ведь темной крови в короле нет, в отличие от тебя». «Бесполезен, значит?» — эхом повторила я. «То есть вот для чего ты на самом деле этот поход к королю затеял? Не ради ответов на вопросы, а ради артефакта?» «Да». «А меня использовал в темную? Ничего не сказал, не предупредил? Почему?» «Лори!» — Винс взглянул мне прямо в глаза — «Я точно знал, что свалю этого бугая с ног. точно знал, что победа будет за мной. Я все продумал и был уверен в себе. А вот в тебе уж извини нет». Он откинулся на спинку стула. «Пойми, Ругар далеко не дурак, и он бы сразу почуял, что тут что-то не то. Ты не смогла бы сыграть настолько убедительно, чтобы у него не возникло подозрений. А так все вышло очень органично и естественно. Ну и это...» В его голосе зазвучали оправдывающиеся нотки. «Ведь все получилось. У нас артефакт. Ты сможешь, я очень надеюсь на это, настроиться на него. И постоянная связь с кинжалом будет возможна. Ты будешь держать его под наблюдением. И мы не только вычислим твоего господина Говарда, но, возможно, сможем предотвратить еще одно убийство. Ну же, Глория, не злись. И вот что тут скажешь?» «Во всем ведь прав. Даже в том, что я бы не смогла притвориться так, изначально зная о его плане». «Ладно», — сдаваясь, буркнула я. «Но чтобы больше на меня ставок не делал». И потянулась к кружке. «Да не в жизнь!» — поклялся Винс и принялся разливать вино.